но меня было уже не остановить. «Что ж, хорошо». Орин смерил меня мрачным взглядом. «Я отрежу вам с собой охрану». Он сощурился. «Вам одной». Сандер тут же вскочил на ноги. «Протестую!» «Протест отклоняется», — мгновенно оповестил его Орин. «Речь идет о крайне опасной ситуации. Мне потребуется команда из по меньшей мере 8 охранников на месте. Дополнительные риски нам ни к чему. Эвери поедет одна, это окончательное решение. А иначе я вас троих примотаю скотчем к стульям и закончим на этом». «Вас троих». Я посмотрела на Джеймсона, ожидая, что он затеет спор с Орином. Джеймсон Винчестер Хоторн в жизни не пропускал ни одного соревнования. Он просто не способен был отсиживаться в сторонке. Так почему даже не пытается уговорить Орина? Джеймсон заметил, как я на него пялюсь. «Что такое?» «И ты не будешь возмущаться?» «С какой стати, наследница?» «А с такой, что ты выходишь победителем из любой игры. С такой, что Грейсон уже в деле. С такой, что вся эта игра начиналась лишь между нами, тобой и мной», — подумала я и попыталась на этом остановить ход мыслей. «Но куда там? С такой, что твой брат меня поцеловал. С такой, что когда мы с тобой целуемся, ты чувствуешь то же, что и я». Но я не собиралась произносить ничего из этого. «Ну, ясно», — подытожила я, и на мгновение, задержав взгляд на Джеймсоне, повернулась к Орину. «Поеду одна». Путь от Техаса до Орегонского побережья занял чуть меньше 4 часов. А если прибавить дорогу в аэропорт и из него, получится около 5. И вот я уже стою на пороге бункера Джексона Карри, а вокруг сгущаются сумерки. «Готово?» — понизив голос, спросил Грейсон у меня за спиной. Я кивнула. «Лучше, чтобы охрана отошла подальше», — сказал он Орину. «Пускай отцепит периметр, но готов поставить кругленькую сумму на то, что Карри не станет открывать дверь, если Эвери заявится собственной армией». Орин кивнул своим подчиненным, сделал какой-то знак рукой, и они бросились в рассыпную. «Если все пойдет по плану, семья моей матери не узнает, что я была здесь. Но даже если им об этом донесут, мелкие преступники все равно и в подметки не годятся Хоторнам со всеми их ресурсами. С моими ресурсами, если точнее». Я старалась удерживать эту мысль в голове, пока стучала в дверь Джексона Карри. Первый удар был робким, но потом я забила по железной обшивке кулаком. «Я здесь!» — крикнула я. — Приехала для личного разговора. Никакого ответа. — Меня зовут Эйвери. Я дочь Анны. Я даже не знала, что предпринять, если он мне не откроет. Пускай я и проделала такой огромный путь. — Тоби писал моей маме письма на открытках! — прокричала я следом. — Там было сказано, что если ей что-нибудь понадобится, она может обратиться к вам. Я знаю, что вы спасли Тоби жизнь после пожара. Знаю, что моя мама вам помогала. Знаю, что они любили друг друга. «Не знаю только, прослышала ли об этом ее семья и что именно произошло». Дверь распахнулась. «Эта семейка все знает», — проворчал Джексон Карри. Во время видеозвонка я и не успела понять, какой он великан. Росту в нем было, наверное, 6 футов с 6 дюймами. Примечание. Примерно 198 сантиметров. А сложен он был примерно как подчиненный Орина. «Так моя мама из-за этого сменила имя?» — спросила я. «Из-за этого убежала?» Рыбак смерил меня взглядом. На его лице застыло суровое выражение. «Что-то ты на Анну не особо похожа», — хрипло подметил он. На краткий жуткий миг мне даже показалось, что он вот-вот захлопнет дверь. «Разве что глаза». Он распахнул дверь пошире, и все мы, Орин, Грейсон и я, зашли внутрь следом за ним. «Только девочка!» — проревел Джексон Карри, даже не обернувшись. Я знала, что Орин начнет возражать. «Пожалуйста, Орин, прошу вас». «Я постою в дверях», — стальным голосом объявил мой охранник. «Она должна все время быть в поле моего зрения. Не подходите к ней ближе, чем на 3 фута». Я была готова к тому, что Джексон Карри начнет припираться, но он кивнул. «Мне нравится этот парень», — сказал он мне, а потом добавил приказным тоном. «Вот мальчонка пусть ждет снаружи». «Мальчонка. Это он про Грейсона». Пускай с неохотой, но тот повиновался. Я обернулась на секунду, чтобы проводить его взглядом. «Всегда у вас так?» — поинтересовался Карри, будто в этот момент заметил что-то такое, чего я не хотела показывать. Я повернулась к нему. «Пожалуйста, расскажите о моей маме». «Мне особо и нечего рассказывать», — сообщил он. «Она временами ко мне заглядывала, вечно подначивала меня, мол, надо в больницу ехать. И так при малейшей царапинке. Училась на медсестру. Швы очень ловко накладывала». «Училась на медсестру?» Удивительно, что я не знала о собственной матери даже таких простых вещей. «Она помогла вам выходить, Тоби, когда вы вытащили его из воды?» — спросила я. Джексон кивнул. «Да. Не скажу, что она была от этого в восторге. Но без конца разглагольствовала про какую-то клятву». «Клятву Гиппократа». Я напрягла память и вспомнила ее суть. «Прежде всего, не навреди». «Чертовски странно такое слышать от Руни», — проворчал Карри. «Но по меркам своего семейства Анна и впрямь была чертовски странной». К моему горлу подкатил ком. «Она помогала вам ухаживать за Тоби, хотя прекрасно знала, кто он такой. Хотя винила его в смерти своей сестры». «Ты будешь эту историю рассказывать, или все-таки я?» Я затихла, и спустя пару секунд была вознаграждена за молчание. «Знаешь, сестрицу свою она очень любила. Всегда говорила, что Келли не такая, как остальные. Хотела увезти ее отсюда». Моя мама была всего на 3-4 года старше, чем я теперь, когда все это случилось. А Келли была младшей сестрой. На глаза мне навернулись слезы. Я не знала, что еще спросить. И все же выдавила из себя. «А долго Тоби оставался у вас после пожара?» «Месяца 3 плюс-минус. За это время он поправился». И они полюбили друг друга. Повисла долгая пауза. «Анна всегда была чертовски странной по меркам семейства Руни». Пожалуй, при иных обстоятельствах мне сложнее было бы это понять. Но если Тоби страдал от амнезии, то долгое время не знал, что случилось на острове. Не знал ни о Кейли, ни о том, кем она приходилась маме. А у моей мамы было бесконечно доброе сердце. Пускай она сперва и возненавидела Тоби. Он все же был Хоторном, а я по себе убедилась, что эти ребята источают очарование, против которого сложно устоять. «А спустя 3 месяца что произошло?» — спросила я. «К парнишке вернулась память». Джексон покачал головой. «В ту ночь у них была серьезная перепалка. Он хотел свести счеты с жизнью, а она ему не давала. Еще хотел сдаться полиции, но и тут она его остановила». «Почему?» — спросила я. «Любовь любовью, а все же Тоби виновен в смерти 3 человек. Он планировал поджог на ту ночь. Пускай ему так и не довелось зажечь спичку». «А ты как думаешь, долго ли протянет в местной тюрьме человек, убивший Келли Руни?» — спросил Джексон. «Анна хотела уехать вместе с ним, но он наотрез отказался. Он не мог ее на такое обречь». «На что именно?» — уточнила я. «Ведь в итоге мама все же сбежала, сменила имя, а спустя 3 года на свет появилась я». «Да черт разберет их обоих!» — проворчал Джексон Карри. «Вот, гляди!» — он бросил что-то к моим ногам. Корин вздрогнул, но не стал возражать, когда я шагнула вперед и нагнулась, чтобы поднять маленький льняной сверток. Внутри обнаружилось 2 вещи. Письмо и маленький металлический диск размером с 4. Я начала читать письмо. Мне почти сразу стало понятно,